плюс 6% и минус 7%. Норма прибыли военного производства General Dynamics, наиболее крупного поставщика Пентагона, примерно в 3 раза превышала норму для невоенного производства. Военные заказы McDonnell Douglas, United Technologies, General Electric, Lockheed, Hughes Aircraft возросли примерно в 1,5 раза и продолжали расти. Прибыли аэрокосмической промышленности Соединенных Штатов Америки, по некоторым подсчетам, увеличится в 1986 году почти вдвое. Особенно преуспевали военно-промышленные корпорации Калифорнии. Акции концерна Northrop, которые стоили $5 в период подъема разрядки напряженности, теперь котировались в 15 раз дороже. Предприятия концерна изготовляли системы наведения для МХ, электронное оборудование для Б-1, корпуса новейших истребителей. А лучшими друзьями Northrop в Вашингтоне были Рейган, Миз, Лемон, Перл. Вот так и делала свое дело калифорнийская группировка администрации. Экономический кризис привел к смене главной общенациональной проблемы Соединенных Штатов Америки. К середине президентства Рейгана уровень инфляции снизился. Он оказался несколько ниже среднегодового показателя предыдущего десятилетия. Белый дом, правда, и это записывал в актив. Там было пусто. В целом, после прихода Рейгана к власти, инфляция и безработица как бы поменялись цифровыми показателями десятилетия кризисов. Соединенные Штаты Америки поразила такая безработица, которой в стране никогда не было после Второй мировой войны. Еще летом 1982 года она составила 10,8 миллиона человек. Рекорд за последние 40 лет. Фактически после прихода Рейгана к власти работы лишились еще 3 миллиона человек. В Соединенных Штатах Америки с трудом верили в эти цифры, пытались представить масштабы безработицы. Если 3 миллиона безработных выстроить в ряд, то они будут стоять от Белого дома до пригородов Чикаго, сообщил сенатор Кеннеди. Если выстроить всех безработных, человеческая лента протянется от реки Потомак в Вашингтоне до Тихого океана. Достигнут предел? Отнюдь нет. 12 миллионов безработных или 10,8% рабочей силы страны известило Министерство труда в ноябре 1982 года. В абсолютном количественном выражении безработица в Соединенных Штатах как никогда близко подошла к уровню конца 30-х годов. Со времени прихода республиканцев к власти уже 4 миллиона человек потеряли работу. Официальные цифры, как всегда, отставали от более обстоятельной профсоюзной статистики. Та называла 15 миллионов безработных. Плюсовать следовало еще 1,6 миллиона людей, отчаявшихся найти работу, а также 6,5 миллиона человек, занятых лишь частично. Безработица становилась основным источником внутреннего неблагополучия. Она болезненно обостряла прежние неурядицы, причем более коротким путем, чем инфляция, вела за собой усугубление целого комплекса социальных проблем, связанных с положением малообеспеченных слоев, молодежи, женщин и тем более расовых и национальных меньшинств. Летом 1982 года безработица среди белой молодежи приблизилась к 25%, среди черной к 50%. Женщины составляли более половины всех безработных. В Соединенных Штатах Америки далеко шагнула вперед проблема бедности. Точнее, назад. В 1982 году зарегистрировали самое крупное за последние 15 лет увеличение числа лиц, живущих ниже уровня бедности.